Пожалуй, я точно знаю, за кого не хочу голосовать. Это понятно. Проголосовать за кого? В том-то и дело, что вот нет... Вот я лично не знаю, чтобы кого однозначно можно было определиться, что вот я хочу за этого человека голосовать, и я верю в него. К сожалению, вот... Ну, а может быть, яркой личности, что ли, нету. Вот в том-то и дело. Допустим, того же Поздняка, к примеру, взять бы. А сейчас вот... Ну, зашуганные уже все стали. Чего кажут, что я не ведаю. Может, они где и есть, они что-то ховаются, что мы и не бачим, как народ. Ну, конечно, Капшова Миленкевич я подтримал. По-перше, я его давно ведаю, по-другому, мне кажется, это еще остался один кандидат, который хоть что-то может в Беларуси. Нет, такого никого не знаю. А за кого вы хотели, какой повинен быть ваш? Честно, который за народ, что для народа, который президент. Ну, вот теперешний. Да, устраивает вполне. За его проголосовать? Конечно, обязательно. Ну, потому что других я пока не вижу на горизонте, более-менее достойных. Наиболее явных таких политиков помню как с прошлых выборов только, а новых таких в основном себя не рекламируют, поэтому неизвестно. Мой президент, в моем понимании, должен быть таким же целеустремленным и правильным, как наш сегодняшний президент, но, думаю, более решительным. Мне відомо имя кандидатов на сегодняшний день, тех людей, которые заявили, то, что не будут удельничать в выборах, потому что я цікавлюся громадским життем, политическим, тем лику, читаю много разных сайтов и газетов, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а моя персональная симпатия, симпатия всей моей семьи, это Александр Миленкевич, за его мы голосовали в 2006 году. Не, на данный момент я не ведаю кандидатов, кто будет выдвигать себе на президентских выборах. Знаю, что, конечно, наш президент, то, який зараз он будет принимать удел.